Глава 20. Петербург встретил Леонида на редкость ясной погодой, улыбнулся через стекло иллюминатора золотым отблеском залива и лично засвидетельствовал свое почтение устами персонала Пулковского аэровокзала. Люди тут были как-то добрее, наверное, чем в другой столице. Во всяком случае, дорогу подсказала первая же компания на улице и даже посоветовали поторопиться. Дело шло к вечеру, так что была опасная вероятность не успеть до развода мостов. Лео то и дело оборачивался, пытаясь заметить обещанную слежку. Переходил с одной стороны улицы на другую, менял направление движения, неожиданно останавливался у витрины, напряженно вглядывался в отражение, вбегал на ступеньку автобуса за секунду до закрытия дверей, словом, принимал все меры из известных ему детективов. Слежки не было. Да и в самом деле, что он беспокоится? «Пусть тебе следят, ему скрывать нечего». Так что Лео поймал частного извозчика, передал водителю листочек с адресом и расслабленно откинулся на спинку сиденья. В небесах изредка мелькали аэромобили скорой помощи, пожарных и черные покатые капельки воздушных машин госслужбы. Другим машинам в воздух подниматься категорически воспрещалось. Говорят, в свое время запрет проплатили дорожники и производители жидкого топлива, но официально все мотивировалось борьбой с терроризмом. Раньше бы Лео, понимающе, ухмыльнулся, но после личного знакомства с этим явлением запрет казался ему не таким уж и наивным. Если представить заряженную гремучим грузом аэрокапсулу, да еще направленную в жилой сектор, мало никому не покажется. Сейчас же все передвижения ограничивались транспортными магистралями с вмонтированными детекторами взрывчатых веществ, а любовь народа к скорости и потребность экономики в быстром передвижении грузов скомпенсировали подземными многополосными и многоярусными магистралями. Сотни тоннелей пронзали все страны, соединяя ключевые точки товарообмена. Всем же тем, кто не мог жить без полетов по небу, давалась возможность улететь на одну из терраформированных планет. Там никаких запретов не было, так как все грузы проверялись еще на Земле. Вот только на новых планетах тоже было немало проблем, и как минимум требовалось много работать в не самых благоприятных, а то и опасных условиях, отчего желающих на переезд было совсем немного. Такси притормозило у одного из подъездов длинной многоэтажки. В здании не было грации старой части города. Металл и пластик начала 21 века смотрелись обветшало, как старушка под слоем косметики. Лео буквально взлетел по ступенькам и замер у домофона. Он не помнил номер квартиры. Вернее, сомневался в нем, а бумажка осталась у водителя такси, уже заворачивающего за угол дома. Набрал первый вариант. Дверь сразу же открыли, даже не спросив, кто там. И зачем им домофоны? На седьмой этаж он влетел пешком, пытаясь забиением сердца от нагрузки скрыть тревогу и переживания от скорой встречи. Палец решительно вдавил кнопку звонка и тут же отпрянул, как от огня. Секунды ожидания тянулись почти бесконечно, вызывая то опаску, то нежность, то удивление, а под конец легкий шок, когда дверь открыла бабушка лет 60 в пуховом платке на плечах. Зеленые глаза требовательно посмотрели через толстые линзы очков Google Glass, любимого всеми в мире старушками изобретения, позволяющего следить за улицей из окна и смотреть сериалы одновременно. «Тася?» — удивленно спросил Лео. — Да нет, у нас звонок на двоих общий, — по-доброму отозвалась старушка. — Она же не слышит ничего в своем пластиковом гробу и тетиво. Сейчас маякну ей Ваську. — Ага, — кивнул парень обрадованно тому, что вскоре вживую увидит любимую и что старушка не она. В этот раз пришлось ждать около часа. Дело понятное. Пока найдешь безопасное место, пока выйдешь из игры и переоденешься... Впрочем, Лео был не в том положении, чтобы возмущаться. Он-то опоздал на 3 дня. «Привет». Хрупкая девушка слегка покачнулась с пятки на носок и неуверенно улыбнулась. «Привет», — протянул Лео, зачарованно рассматривая невесту. «Знал бы, что едет к такой красавице, сам бы захватил самолет». Щелкнула замком железная дверь. Прохладная рука взяла его ладони и повела за собой. Лео роботом шагал следом, позабыв закрыть рот. «Извини, что опоздал», — пробарабанила, напомнившись. В руках он мял билет «Москва-Питер», а в мыслях уже готовился рассказать фантастическую историю произошедших событий. «Испугался?» — утвердительно кивнула Тася. «Но все-таки приехал», — воскликнула она, повиснув на плечах парня. Лео мысленно покрутил ситуацию так и сяк и решил, что он действительно испугался, но все-таки приехал. Дальше был кухонный столик с чаем и позавчерашним, но все еще съедобным и вкусным тортиком. Виноватый взгляд Таси в сторону пустой бутылки из-под вина, сиротливо прикорнувшей к стене. Это она так переживала. Длинные разговоры ни о чем перекочевали в единственную комнату однокомнатной квартиры, чтобы оборваться при виде того, о чем долгое время думали молодые. «Вторая верткапсула!» Жестом волшебника Тася махнула в сторону второго прямоугольника в комнате. Были еще диван, сложенный и прижатый к стене, письменный стол без стула и люстра с тремя рабочими лампочками из четырех. «А может, Лео кивнул на диван?» «До свадьбы? Ни-ни!» — строго погрозили ему пальчиком. «А когда свадьба?» — деловито уточнил Лео. «Там очередь на месяц», — смутилась Тася. «Но до осени успеем». Лео по-хозяйски обошел комнату, заглянул в окно, на улице пытался припарковаться огромный грузовик, заглянул еще раз на кухню. Тася все это время молча и с интересом семенила следом. «Жить будем у меня», — подвел черту Лео. «Почему?» — удивилась девушка. «Потому что у меня двухкомнатная, а тут протиснуться негде». «Да какая разница? Сделаем дом виртуальности. Огромный. В Атеке знаешь, сколько зданий пустует?» «А дети? Их ты тоже в виртуальности воспитывать будешь?» Иронично, но мягким тоном уточнил Лео. «Когда они еще будут?» — смутилась Тася. «Дети? Дело внезапное!» — Леонид назидательно поднял палец. «Но у меня же работа! Как я уеду?» — прошептала она. «И тебе тут лучше будет, доход выше». «У нас тоже медсестры нужны», — возразил будущий муж. «Судя по зарплате, вовсе и нет», — буркнули в ответ. «А в игре уже не заработать. Не до того будет». «Тогда нам нужна новая квартира. Продадим мою и обменяем твою с доплатой», — Лео спохватился, пытаясь восстановить хорошее настроение изрядно погрустневшей девушки. «У меня еще на кошельке есть прилично». «Разве что так», — робко улыбнулась невеста. «Сейчас посмотрим список». Первая так и не состоявшаяся ссора плавно перешла в деятельный просмотр объявлений. Было ясно, что квартиры не покупаются вот так при первой встрече, да еще имея смутное представление о финансовых возможностях друг друга, но обсуждать самую острую тему, где же жить молодой семье, совсем не хотелось. Судя по текущим предложениям, был возможен обмен двух квартир, однокомнатной в Питере и двухкомнатной в Минске, на однокомнатную в Питере и гараж. «Да», — почесал затылок Леонид. «А если добавить мои сбережения?» Система предложила гараж с погребом. «Жуть какая-то», — встряхнул он головой. «Сколько вообще стоят трехкомнатные?» Тася азартно ввела запрос и уже со смущением повернула экран планшета к Лео. «Самый дешевый вариант. Рядом очистные сооружения. Однако продавец утверждает, что большую часть года ветер дует в другую сторону». «А этот нолик, он сам по себе или просто в ячейку не влез и ушел на вторую строчку?» Лео сосредоточенно ткнул в цифру, желая стереть ее пальцем. «Цена с ноликом», — вздохнула Тася. «Слушай, за эти деньги можно дом купить», — возмутился муж. «В пригороде? А потом добираться 2 часа каждое утро?» «В Минске. Знаешь, такой пятиэтажный двухподъездный домик. И еще на гараж останется». «Дети же заблудятся», — пошутила невеста, улыбаясь. «Не, ни в коем случае. На первом этаже мы сделаем футбольное поле, на втором — теннисный корт, на третьем поселим родителей, на четвертом будем жить сами, а на пятом у нас будет бассейн. Как тебе?» «Все равно таких денег нет», — вздохнула девушка. «Значит, надо заработать». «За жизнь столько не заработать», — покачала головой Тася. «Знаешь, сколько шериф заработал на последней сделке?» «Это он тебе сам сказал?» — не поверила девушка. Эбер во сне проговорился, шептал во сне реквизиты для перевода. Это ж какой у него стресс был, столько денег отдавать!» «Так это деньги шерифа. Непорядочно выпрашивать. Да еще и не дадут, наверное. Только отношения испортим». «Да никто и не говорит об этом. Ты представь, сколько мы сможем заработать, если просто будем рядом. Да, это не один день и даже не месяц, но поверь, рядом с таким везучим человеком мы быстро наберем требуемую сумму. А дальше пятиэтажный дом в Минске, как мы и хотели». «Или трехкомнатная тут», — покладисто завершила Тася. Все-таки денег еще не было, так что все споры стоило перевести на то время, когда они будут, если вообще будут. «Кстати, не факт, что он вообще захочет выходить из города. Зачем ему деньги? Броня лучшая, оружия такого просто ни у кого нет. Питомец имеется, опять же. Реальные деньги ему тратить не на что. Зачем ему рисковать?» «Значит, надо дать ему цель». «А какие могут быть цели у человека, застрявшего на астероиде в бездне космоса?» — скептически отозвалась Тася. «Вернуться? Это же очевидно!» — взмахнул рукой Лео и замер, словно пораженный какой-то мыслью. «Слушай, а ведь может получиться!» «Что может получиться?» — сосредоточилась невеста. «Учти, обманывать человека ложной надеждой я не стану!» «Не надо обманывать. Я только сейчас понял. Он же на старом майнере наверняка работал». Лео зашагал по пространству кухни. «Конечно, откуда у одиночки деньги на новое оборудование? Значит, списанный по старости корабль, слегка модернизированный и проданный новому владельцу. Как проводится модернизация? Правильно, снимают сломанное и блокируют программно все ненужное». «И что с того?» Все еще не понимала Тася. «А то, что на этих старых доходягах, когда они были молодыми и свежими, раньше стоял контур портального маяка для организации постоянного маршрута при обнаружении особо богатых залежей. Сломаться он не мог, снять его слишком проблемно, так что такие блоки изначально блокируют при модернизации. В новых кораблях такого модуля нет, якобы он слишком дорог. На самом деле все существующие рудные компании уже имеют в своей собственности достаточно астероидов в ближних полях системы для разработки на сотни лет вперед, а конкуренты им не нужны. Одиночки почти не влияют на рынок. У компании объемы на порядки выше». «А почему не терпит одиночек?» «Кому-то же надо продавать хлам, выработавший ресурс. Вот и получается такая циничная схема. Корпорации продают в ипотеку корабли с почти убитым ресурсом. Одиночки вкалывают десяток лет для оплаты кредита, а потом корабли ломаются и, привет, новый кредит. Шерифу просто не повезло, что его колымага отказала в середине рейса, а не по возвращении обратно». «Но это просто бесчеловечно». «Почти так же, как и гаражи по цене двухкомнатной квартиры», — согласился Лео. «Погоди. Но если маяк, о котором ты говоришь, есть на корабле, то почему сам шериф ничего о нем не знает? Это ведь его корабль, от микросхем до последнего болтика». «Потому что американец. Стандартная форма обучения американской школы подразумевает умение управлять механизмом, а не знать досконально его начинку. Это их философия. Хочешь водить автомобиль, води, но не лезь под капот. Для этого есть сервисы, ремонтные роботы и люди, которые учились чинить. Это у нас ты должен знать все о своей машине или корабле. Там так не принято». «То есть у него есть шанс разблокировать и активировать маяк для портала к его кораблю?» «Почти так, но не все так просто. Во-первых, документация. Во-вторых, надо оплатить фракт космического корабля и топливо для прыжка. Даже открытие портала по маяку на такое расстояние будет страшно дорогим. У шерифа появится стимул заработать. А вместе с ним свою долю получим и мы». «Ты точно справишься?» — с надеждой, но толикой неуверенности произнесла Тася. «Доверься мне. Я инженер», — гордо произнес парень. «А почему за тобой из военкомата приходили?» «Военкомату тоже нужны хорошие инженеры», — смутился Лео, пряча лицо за планшетом. Парень шустро нашел информацию по кораблю шерифа. Удивительно, но он стал довольно популярен после квеста от Новой и сообщения о Черном Драконе. К сожалению, недостаточно популярен для организации спасения. «Корабль российского производства в девичестве «Крот Х-17». «Какое милое название». «Вооружен ядерным оружием с разделяющимися боеголовками». «Зачем оно шахтеру?» – удивленно спросила Тася. «Чтобы не спорили, кто первый нашел руду. Так, бинго. Контур портального маяка в стандартной комплектации должен быть. Значит, он блокирован. А как разблокировать? Нужна документация, нахмурился Леонид. Это ж не схема тостера, чтобы в интернете найти. А, стоп. Где визитка? Лео суматошно осмотрел все карманы, в легкой панике вытряхнул все на ковер и облегченно вздохнул, когда визитка выпала из страничек паспорта. «Можно твой телефон? Мой разряжен», — смутился парень. Абонент ответил почти сразу, бодрым и довольным голосом. «Виктор Викторович, здравствуйте!» «Доброй ночи!» «Зови дядей Витей, что ты так официально?» — зевнул абонент, еще раз намекая на поздний час. «Дядь Вить, вы обещали помочь. Мне нужна документация на промышленно-индустриальный звездный добывающий центр «Кротик-17». «Слышь, разведка, ты там совсем берега потерял», — после паузы произнес Виктор. «Не, не для меня. Мой друг американец в беду попал». «Секретная документация... «Для американцев, говоришь?» «Да какая она секретная? Кораблю лет 200 уже. Все сроки действия гриф секретности прошли». «На всем, что связано с ядерным оружием. Гриф бессрочный!» — проворчали на том конце провода. «Так, ладно», — отступил Лео. «Тогда можно проект модернизированного гражданского варианта?» «Вот это другое дело», — успокоился голос. «Ладно». «Будет тебе проект. Раз обещал, помогу». «Сейчас продиктую вам адрес», — засуетился парень. «Да я уже знаю». «Я имел в виду электронный», — нахмурился Лео. «Тоже знаю. У тебя, кстати, два непрочитанных сообщения. Мама волнуется, совсем тебя потеряла. Ладно, документы жди. Бывай, разведка». «До свидания, дядя Вить», — потерянно произнес Леонид. «Как и странно, получается аббревиатура у корабля», — задумалась Тася. «Так с ядерным оружием же», — пробормотал жених, открывая почту на планшете. Время на посту тянется медленно. Так и хочется скрасить его интересной видеоигрой на телефоне, чем, собственно, и занимался младший лейтенант Олег Пестренко, откинувшись на жесткую спинку командного кресла наблюдательного пункта. Питерский филиал расщедрился на полноценный оперативный штаб, замаскированный под фургон известной транспортной компании. Внутри дежурило второе звено — 5 человек. Еще 5 вели наружное наблюдение за квартирой, черным ходом из дома и чердаком, а 3-я пятерка отсыпалась перед скорой вахтой. Непосредственно под руководством Олега было 4 человека его звена, отвечающих за контроль связи, снятие звука из помещений, визуальный контроль за окнами и Леночка, готовившая замечательный кофе. По словам отца, шепнувшего по секрету на прощание, дело совершенно плевое и не предвещающее каких-либо трудностей. Зато награда за недельную слежку ожидалась выше всяких похвал, внеочередное звание и выпуск с отличием, отчего компании ему досталась весьма звездная и даже местами богемная, выдернутая с курортов нести службу родине. Словом, стоило поскучать. «Шеф, у нас ЧП!» В глазах связиста царила настоящая паника. «Докладывайте». Олег подобрался и поставил игру на паузу. «Ведомый вышел на связь через телефон сожительницы. Вызываемый абонент находится прямо в нашем главном управлении». Голос подчиненного слегка сорвался на последней фразе. «У нас крот». «Разговор пишется?» «Никак нет, разговор шифруется спецключом». «Микрофоны в комнате?» «Так, это не установлено еще?» — пробормотал связист. «Мы же только приехали». «Немедленно установить!» «Есть запись с окна видеокамер», — доложил второй сотрудник. «Включено распознавание речи». «Шеф, он обернулся к окну 1 раз. Система распознала американцы, документация и дядя Витя», — отрапортовал 3-й подчиненный. «Олежек, кофе готов», — сообщила 4-я. «Всем тревога! Рапорт в штаб! Приказ 2-му звену внедрить микрофоны в квартиру! Немедленно!» Олег еще раз посмотрел на телефон и выключил игру. Ситуация была крайне серьезной. В это время Лео с Стасьей коротали время за очередной чашкой чая, обсуждали совместное будущее, а иногда просто молчали. В такой компании даже тишина была пропитана смыслом. В одну из этих пауз что-то ощутимо проскрипело по стеклу. Юная пара удостоила события синхронным поворотом глаз и вновь вернулась к разглядыванию друг друга. По стеклу снова что-то проскрипело. «Я посмотрю». Лео встал с места, в два шага дошел до окна и резко отдернул занавеску. За окном коренастый парень в желтой накидке поверх белой рубашки с галстуком невозмутимо тер окно специальной щеткой. Лео постучал пальцем по стеклу, привлекая внимание. Мужчина в ответ испуганно посмотрел на Лео, намылил щетку и разводами пенной воды скрылся от его взгляда. Не помогло. Парень открыл окно. «Вы кто такой?» — хмуро спросил Лео, уже догадываясь, кому обязан за этот визит. «Окна мою!» — прогудели в ответ и попытались спрятать что-то черное и с проводами за спиной. «Стоя на антиграве!» — скептически хмыкнул парень, указывая собеседнику вниз. Это у нас реформа ЖКХ!» «Ну чё?» Старательный рабочий продемонстрировал военную модель очков ночного видения и шустро нацепил ее на голову. «Ночью!» — подтвердил он. «А лазерный прицел зачем?» — откровенно улыбался Лео. «Точность и аккуратность — наш девиз!» Рабочий потянулся правой рукой и отключил устройство лазерного прицеливания. «По-моему, это часы Вашерон Константин. А я-то думаю, почему квартплата так увеличилась?» — шепнула подошедшая Тася. «Простите, очень много окон!» Мужчина почему-то отдал честь и пролевитировал куда-то вбок и вверх. Странности этого вечера не окончились. Через некоторое время пару отвлек от чаепития пришедший сантехник, настойчиво требовавший допустить его в квартиру для устранения течи, затопившей соседей снизу. Лео цепким глазом тут же срисовал дорогущие ботинки на сантехнике и порекомендовал Тасье спросить соседку, не нужно ли ей чего починить. Оказалось, очень нужно. Бабушка уже третий день ждала специалиста для устранения засоров в туалете. Сантехник вяло посопротивлялся и с гримасой ужаса прошествовал на ватных ногах за старушкой. Устав от поздних гостей, Лео с Тасей отключили дверной звонок, предупредили Паське соседку и погрузились в вирт. Потому приход полиции прошел без их участия. Впрочем, сами полицейские не смогли проникнуть дальше общей железной двери, так как были встречены старушкой, с негодованием отдавшей в руки представителей закона жулика, который даже засор починить не может. Жулик пахнул плохо, вид имел потерянный, почему-то облапал полицейских как родных и настоятельно потребовал его увести. Теперь уже все трое пахли плохо. О продолжении миссии, естественно, и речи быть не могло. В фургоне бесновался начальник дежурного звена, поглощая уже третий стакан кофе подряд. Вокруг него были одни идиоты, и только Леночка помогала, делая успокаивающий массаж. На уровне 12-го этажа замерзал мойщик окон. Холодный ночной ветер морозил тело через тоненькую сорочку и накидку. Командир распорядился оборудовать плоскость окна аппаратурой снятия звука в 4 часа ночи, рассчитывая, что к этому времени вражеский шпион уснет, так что отступать было нельзя. К счастью, чуть раньше удалось договориться помыть окна на 11-м этаже за 2 кружки горячего чая. Боец осмотрел погасшие окна дома, надеясь найти еще кого-нибудь, кто поменял бы чистоту стекол на кипяток, и в очередной раз не обнаружил. С тоской он посмотрел на циферблат «Вашерон Константин», затем на полную луну в безоблачном небе и тоскливо взвыл. До расчетного времени оставалось 2 часа.